Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга четвертая. Глава первая. «А мог бы сейчас спокойно сидеть и книжки свои читать», — помотал я головой. «Вот чего он ко мне полез? Сам ведь первый начал. Я просто каждый раз отвечал на его действия, и вот к чему это привело. Сижу теперь в каком-то подвале посреди портового района, в самом сердце логова бандитов, и человек здесь. Ну, сотни две точно есть. Это если считать только бойцов в этом здании и вокруг него. Все же сердцебиение на расстоянии в сотню метров ощущается прекрасно. А что происходит дальше, мало меня волнует. Вообще-то мой план был продуман не до конца. Слишком много переменных, чтобы предвидеть все варианты развития событий. В идеале я думал самому разобраться со всей бандой. Вот только теперь эту мысль пришлось отмести. Неоправданный риск ни к чему хорошему не приводит. Но ведь у меня есть и запасной план, даже два. В самом крайнем случае мне на выручку должна прийти гвардия. Бойцы заранее заняли свои позиции. Недалеко, в одном неприметном фургоне, стоит и отдыхает костюм. И по первой моей команде на это логово обрушится самый настоящий шквал пули снарядов. Да, так было бы проще всего. Вот только зачем зря расходовать столь ценный ресурс, как люди, которых ни капли не жаль? Вот и я думаю, что если есть возможность использовать их, надо так и сделать. Поэтому я сейчас сижу на туше этого Борова, перестраиваю свои голосовые связки и жду. Бзз. Собственно, ждал я телефонного звонка. Черномор должен был подъехать прямо ко входу в логово банды и только тогда позвонить мне. Причем на телефон босса, который я уже успел разблокировать, и даже поменял в нем все пароли. А еще изучил телефонную книгу. Благо, там все было довольно просто, и заместитель босса назывался там как «заместитель». А так как телефон принадлежал боссу, понятно, чей это заместитель заместителя. «Алло», — ответил я на звонок Черномора, но тот ничего не сказал. Просто сопел в трубку и чего-то ждал. Оно и понятно, ведь раньше у меня был нормальный голос, а теперь хриплый, низкий и довольно неприятный. Идеально скопировать не удалось, все же пациент успел умереть, да и изменения связок я делал так, на глазок. Насколько успел изучить его при жизни. Но результатом все равно остался доволен. По телефону точно никто не поймет, что я другой человек. «Черномор, расслабься. Скоро двери откроются и тебя встретят. Не сопротивляйся. И за Викторию тоже волноваться не стоит», — продолжил я. «Да, это Михаил». На том конце провода послышался облегченный выдох. «Но двери открылись еще до того, как я успел позвонить», — усмехнулся Черномор. «И на нас сейчас направлено два десятка стволов. Так что за Викторию я все же беспокоюсь». Этот момент я не продумал. Ну да ладно, стрелять сразу они в любом случае не стали бы. Ведь ко входу подъехала угнанная мною у их босса машина. Как минимум, портить ее они точно не рискнут. Затем я набрал номер заместителя и не успел дослушать первый гудок, как тот сразу взял трубку. «Босс?» «Да», — хотел назвать его заместителем, но это бы точно звучало глупо. А как его зовут, я не в курсе. «У входа стоит моя машина. Доставь их ко мне». «А где я, ты сам должен знать». «Конечно знаю», — воскликнул тот, но по интонации понял, что не знает. «Но скоро узнает». На этом разговор закончился, и уже минут через 15 за дверью послышались шаги. Правда, дверь я заблаговременно запер. «Сюда не заходить», — рыкнул я не своим голосом, как только дверная ручка задёрнулась. «Пусть девка зайдет, со стариком стойте там». Надо было изучить его получше, как он говорит с подчиненными, с какой интонацией. Но на все это не было времени. Слишком занят был своими добрыми соседями. Я приоткрыл дверь, и в нее тут же зашла Виктория. Девушка заметно перенервничала, ведь в детали плана я ее не посвящал. Теперь же, увидев мое лицо, она смогла наконец облегченно вздохнуть. «Ты ведь расскажешь мне, что происходит?» Придя в себя, графиня уперла руки в бока и требовательно на меня посмотрела. Ну, а мне не оставалось ничего, кроме как рассказать. Собственно, никаких тут секретов не было. Я мог бы поведать о своих планах и заранее, но так как не знал точно, что будет происходить, то не видел в этом никакого смысла. «Тебе надо поднять его, вот и все», — развел ей руками, а затем указал на труп босса. «Я не могу поднять его», — помотала головой девушка. «Он ведь живой». «Мертвый, сам убил», — не согласился я с ней. Графиня же присела на корточки и пощупала пульс на шее Борова. «Да нет же, живой!» Чуть было не вскрикнула она, но вовремя вспомнила, где мы находимся. «У него даже пульс есть!» «Конечно есть! Чего бы ему не быть!» И действительно, будто бы у трупов никогда не бывает сердцебиения. «Я что, зря тут сидел полчаса и приводил тело в порядок?» «Нет, на этот труп у меня большие, даже грандиозные планы!» Пришлось долго объяснять Виктории, как и зачем я сделал это. То есть заставил уже мертвое тело продолжить функционирование. Сейчас сердце в его груди бьется за счет моих сил. Впрочем, может даже показаться, что он дышит. Это тоже необходимо, ведь без дыхания говорить невозможно. «Если я попытаюсь применить заклинание поднятия нежити на живом, ты же знаешь, как по мне ударит некротикой». Виктория снова посмотрела на меня, но я лишь улыбнулся, мол, не беспокойся, все нормально. Тогда девушка снова присела на корточки и, положив руки на грудь бывшего главаря банды, активировала довольно простое и стандартное заклинание некроманта. Черная дымка окутала руки, затем постепенно влилась в грудь, и уже спустя пару секунд глаза босса открылись. «Как живой!» — растерянно проговорила Виктория, внимательно оглядывая свое детище. «Ну, не совсем ее. Все-таки я тоже приложил к созданию живого зомби немало усилий. Например, у этого зомби не должны проявляться трупные пятна. Должен оставаться естественный цвет лица. Про дыхание и вовсе можно не говорить. С этим пришлось повозиться дольше всего, ведь дышать он должен автоматически, без моей подпитки энергией. Зато результат превзошел все ожидания». «Ну, красавец, вот прям не нарадуюсь», — улыбнулся я, в очередной раз осмотрев наше с Викой детище. Особенно, когда она проговорила свое первое слово и сделала первые шаги. Пока Вика тренировалась управлять новым для нее зомби, я посвящал ее в детали плана. И пусть девушка сомневалась в каждом из пунктов, но по глазам вижу, моя идея ей явно нравится. Еще бы, ведь ближайшие 6 часов, пока запасы моей энергии в теле босса не иссякнут, с его помощью можно раздавать бандитам любые приказы. Тут главное не наглеть и делать так, чтобы все выглядело правдоподобно. Спустя еще 30 минут Виктория окончательно освоилась с управлением мертвецом, выслушала последние мои указания и пообещала, в случае каких-либо сомнений, сразу звонить или писать мне. А затем я открыл дверь в коридор, и босс в сопровождении графини отправился на выход. Спустя час. Логово портовой банды. Переговорная. Расположенная в логове банды переговорная комната выглядела скорее как заброшенное помещение. Хотя логово и так расположилось в заброшенном здании, что когда-то принадлежало богатому купцу. В порядок здание приводить не стали, ведь так оно привлекает куда меньше внимания. В центре комнаты стоял большой стол, за которым сейчас собрались 10 главных командиров подразделений банды. А во главе стола в своем кресле сидел босс. «Босс, ты хоть бы сказал, чего мы тут собрались?» Первым подал голос один из командиров. Он сидел по правую руку от своего начальника, и так уж повелось, на самом деле был его правой рукой. «И зачем тут эта фифа?» Лицо главаря никак не поменялось, да и вообще выглядел он заторможенным, что на него совершенно не похоже. А еще все привыкли, что по любому поводу он начинает ярко краснеть, и на лбу появляются взбухшие вены. Сейчас же босс выглядел спокойным, отчего остальным стало не по себе. «Это не фифа, а графиня Булатова», — проговорил он и выдохнул. Пару секунд он просидел так, и только после этого снова набрал в легкие воздуха. «Да, если что, я приболел. Но не переживайте, скоро поправлюсь». В ответ на его слова послышались удивленные возгласы. «Вот ты, босс, даешь! Пока мы тут сидим, штаны протираем, ты уже с графом разобрался, а?» — воскликнул один из них. «Не, ну ты крут! Я в этом никогда не сомневался». «Не совсем», — помотал головой главарь. «У нас с ней договоренность. Замок, все земли и титул достаются нам. Но прежде мы должны выполнить свою часть сделки». «Ого! У нас теперь босс графом будет!» — снова воскликнул тот же командир. Хотя высказывался не только он. Новости породили бурное обсуждение между бандитами. Они уже начали делить полученные земли между собой, спорить друг с другом, кому какая деревня достанется. Такое было всегда, но подобная дележка шкуры неубитого медведя обычно прерывалась грозным окриком босса. Мол, поделю сам, половину мне, половину вам. Но на этот раз он долгое время молчал. Правда, когда разговор зашел о дележке крестьянок, все же прикрикнул на них. Виктории было попросту неприятно слушать подобные разговоры. «Хорош трындеть, идиоты!» — рявкнул босс, поднявшись на ноги и хлопнув по столу. В помещении тут же воцарилась тишина, и десяток мужчин уставились на своего предводителя. «Так что делать, босс? Ты же так и не сказал!» В этот момент, на удивление, бледное лицо главаря банды растянулось в улыбке, и он, усевшись обратно, начал рассказывать суть своих обязательств. «Напомни, сколько у нас сейчас бойцов?» — обратился он к своей правой руке. «Ну, ты о чем? Сам же приказал стягивать бойцов со всех регионов. Они только через неделю будут». Недоуменно уставился тот на своего начальника. Но, не увидев на лице босса никаких эмоций, продолжил. «Да, сейчас 700 плюс-минус». «Это хорошо», — кивнул главарь и погрузился в раздумья. А девушка тем временем непринужденно уткнулась лицом в экран телефона. Впрочем, на нее здесь никто не обращал внимания. Она быстро обменялась сообщениями и, получив ответ, сразу заставила свою марионетку начать раздавать приказы. «Ты!» — указал он на того, что сидел дальше всех. «Твои люди должны зачистить все торговые точки снегирёва в портовом районе. А ты!» — указал он на другого. «Ты займись бизнесом Курчатова. Жгите все, если будет охрана, убивайте». «Но...» — протянул был один из них. «Это же... у них большая армия». «Да, с армией тем временем разберутся остальные», — проговорил босс, и девушка, что стояла за его спиной, развернула на столе бумажную карту местности. «Вот здесь, здесь и здесь», — указал он на какие-то точки. «Вы отправитесь сюда. Там блокпосты Снегирёвых, их надо уничтожить. Ты...» — указал он на своего заместителя. — Твои бойцы будут атаковать севера. Еще некоторое время босс в полной тишине раздавал приказы один за другим. Подчиненные слушали его и не понимали, какой смысл выполнять такое обещание, ведь это самоубийство. Собственно, один из командиров примерно это и высказал, посетовав, что его шайке идти против обученных гвардейцев западло, их просто убьют и все. «Эх», — устало вздохнул босс. «Я давно решаю в этом районе. И хоть раз из-за моих приказов вам было плохо?» Он дождался, когда неуверенный бубнёж стихнет, и снова указал на карту. «Вот здесь будет гвардия Булатовых. Как только вы атакуете, они помогут огнем. Здесь боевой костюм». Он указывал разные места на карте, а на лицах бандитов улыбки становились все шире. Они уже чувствовали, насколько щедрой будет награда, и потому вскоре они отправились собирать отряды. И вот последний командир покинул переговорную, а взмокшая от напряжения Виктория смогла плюхнуться на кресло и закрыть глаза. Собственно, босс просто завис. Без приказов он не сможет ничего делать. «Алло», — устало проговорила девушка в телефон. «Ну, вроде все. Поняла. Иду к тебе». Снова устало вздохнув, графиня поднялась на ноги и, пустив перед собой свою марионетку, отправилась в подвал. Торговый район города Архангельск. Спустя пару часов. «Вы знаете, кому принадлежит этот магазин? Если не хотите проблем с гвардией графа Курчатова, немедленно сложите оружие и сдайтесь», — голосил управляющий магазином, да его никто не слушал. Вечер был спокойным, и ничего не предвещало беды. Продажи шли прекрасно, и управляющий уже пересчитывал прибыль, но в какой-то момент в магазин ворвалось пятеро вышибал. Они быстро расправились с охраной, отобрали у них оружие и, постреляв для острастки в воздух, стали обливать стены и товар горючей жидкостью. Вскоре досталось и управляющему. Он получил удар в зубы, отчего на секунду потерял сознание, и, поняв, что угрожать тут бесполезно, поспешил покинуть здание. После чего магазин тут же вспыхнул, тогда как вышибалы сразу скрылись в толпе, направившись к следующему зданию. Здесь, неподалеку у графа Курчатова, был один уютный ресторан. Был. Ведь его тоже сожгли, как и офисное здание. Точнее, в последнем просто устроили погром, устранив при этом немало гвардейцев-охранников. И такое происходило сразу по всему городу. Всё или практически всё имущество графа уничтожалось, портилось и разграблялось. Впрочем, Снегирёвым тоже не повезло. Бандиты обратили и на них своё внимание. А полиции оставалось лишь разводить руками, мол, пожары устроили неизвестные, надо разбираться. Вот только спалить всё бандиты не успели. Вскоре в город ворвалась гвардия графа. Крупные отряды стали занимать уцелевшие заведения, и пару раз даже произошли перестрелки прямо в центре города. Тем временем на границе земель Булатовых и Снегирёвых тоже было неспокойно. 500 бойцов буквально смели несколько блокпостов и двинулись дальше, постепенно расходясь в разные стороны. Их целью были лагеря и укрепления, установленные Виконтом на самой границе с его противником. Вот только многие укрепления были направлены в сторону земель графа Булатова, тогда как нападение произошло совсем с другой стороны. Местами гвардия Снегирёвых давала достойный отпор. На один из лагерей не хватило даже сотни бойцов. Их попросту забросали снарядами из пушек. Но портовая банда славилась тем, что у них хватает средств на вооружение своих людей. Так что просто так этого они не оставили. Полевой лагерь гвардии Снегирёвых. «Это что, мать вашу, было?» — орал в рацию старший офицер полевого лагеря на границе с землями Булатовых. «Командир, не могу знать», — ответил перепуганный голос из рации. «На соседние блокпосты тоже напали. И непонятно, откуда взялся враг. Земли противника под постоянным контролем, гвардия на месте». «Разведчики хреновы! Всё, конец связи!» Мужчина бросил рацию на стол и вышел из палатки. Правда, прошёл он недалеко и вскоре спустился в землянку, где расположились командиры этого лагеря. «Ну что, узнали чьи-то люди? Откуда они взялись?» «Это...» — неуверенно проговорил один из них. «Это члены портовой банды», — пожал он плечами, мол, вот такие дела. «Допросили одного, он и сознался». «Портовая банда? Каким хреном тут?» Удивлённо уставился на него старший офицер, но тот лишь снова пожал плечами. Атаку бандитов они смогли отбить. Всё потому, что недавно сюда подошёл немаленький отряд для следующей атаки на землю Булатовых. Чистая случайность, не более. Потому получилось не только отбиться, но и обойтись практически без потерь. Раненых уже погрузили в специальный транспорт и отвезли в лазарет. На запрос о подкреплении вышестоящее командование ответило отрицательно, сославшись на то, что людей и так не хватает. Часть уехали в город охранять уцелевшие магазины, рестораны и прочие заведения. Другие пытаются отбить захваченные блокпосты. В общем, в рядах Снегирёвых сейчас царил настоящий хаос. «Командир!» — от гнетущих мыслей командир отвлёк забежавший в землянку боец. «Идут! Прикажете отступить?» «Отступить? Ты совсем охренел!» — прорычал командир, подскочив со своего места. Оттолкнув бойца, он выбежал из землянки и переместился в окопы. Там же стояли остатки его армии, и все как один смотрели в сторону дороги. А там... Сейчас там собралось по меньшей мере 300 бойцов, немалое количество техники, но самое главное... «Откуда у них это?» — изумлённо проговорил командир, глядя на то, как из очередного грузовика со скрипом и скрежетом вылезает боевой костюм. «Это что?» «Костюм из Гальской республики?» Со страхом и удивлением проговорил гвардеец, что стоял рядом. «А ты знаешь отечественные с ростом в 4 метра?» Грустно вздохнул его товарищ. «Ну всё, нам пиздец». Особняк Снегирёвых. То же самое время. Виконтесса проснулась в ужаснейшем настроении. Ещё бы. Ведь прямо посреди ночи она осознала, что забыла выключить на телефоне звук. Вот только даже накричать на наглеца не удалось, ведь звонил командир её гвардии. А он просто так звонить не будет. Он сообщил ей о том, что совершено несколько нападений на магазины одежды. Потом, спустя ещё пару минут, командир позвонил снова, сообщив о том, что теперь полыхают и рестораны. «Так отправь туда бойцов!» — не выдержала виконтесса, когда он набрал её в третий раз. Впрочем, даже после отправки армии в город звонки не прекратились. Женщина покрылась липким холодным потом, бродила по спальне из стороны в сторону и даже забыла о том, что на её спине снова выросла густая рыжая шевелюра. Сейчас ей было на это совершенно наплевать. Ведь звонки поступали один за другим. И даже позвонил сюзерен, граф Курчатов. Оказалось, на него тоже напали взбесившиеся бандиты из портового района. Вот только зачем и почему, он тоже не знал, как и виконтесса. Собственно, звонил он с целью узнать об этом. Продолжалось это несколько часов. Бандиты успели разрушить немало блокпостов, укреплений и даже напали на военные полевые лагеря ее гвардейцев. Причем последний был уничтожен до основания. Первую атаку они отбили, а во вторую в бой вступил гальский боевой костюм. Против него шансов было ничтожно мало, так что и этот лагерь пал. После чего бандиты просто взяли и ушли. Не успело прибыть подкрепление. Виконтесса так и бродила по комнате, пытаясь осознать, что вообще произошло, и главное, зачем они на нее напали. Вот знал бы раньше, но, увы, про костюм даже Георгий не добыл никакой информации. Чего говорить, для многих бандитов наличие гальского костюма стало сюрпризом, а ведь стоящая вещица. Жаль, что скоро ее разнесут на молекулы. Ладно, поехали домой. Мы с Викторией плюхнулись на заднее сиденье, а ничего не понимающий Черномор приземлился за руль. «Так это...» — прогудел он, стоило нам немного отдалиться от логова банды. «Ты хоть что-нибудь расскажешь мне?» «Давай уже дома», — махнул я рукой и легким движением руки раскрыл мини-бар. Даже не знал, что у меня в машине есть такая штука. Обнаружил его только недавно. И то не я, а гвардеец, что убирался в машине. Он открыл этот мини-бар, а я как раз проходил мимо. Оказалось, делается это нажатием одной неприметной кнопочки. Вика разговаривать тоже не захотела, и потому до дома мы ехали в полной тишине. Тогда как в логове скоро будет довольно шумно. Но нет, бандитам не поможет даже их костюм. Пока мы ехали по городу, нам навстречу пролетело несколько броняков с гербами Курчатовых. Граф узнал, кто напал на него и его вассала, и теперь отправился мстить. Уже к утру от банды не останется ничего, и выживут единицы. А костюм действительно жалко. Насколько я успел изучить, Гальская республика знает толк в войне. И если танки у них так себе, дорогие и бестолковые, то костюмы действительно неплохие. Имеют свои особенности и отличия как от африканских, так и от наших. Гальские костюмы всегда большие. Легких и быстрых модификаций у них нет. Собственно, сами галы предпочитают грубую силу и прочность, уступая скорости и маневренности. И эта тактика зачастую работает. Читал я про то, как на их территорию вторглись в свое время римляне. Получили таких люлей, что до сих пор оправиться не могут. Размышляя об этом, даже не заметил, как мы добрались домой. Все прошло просто отлично. И я в этом даже смог удостовериться, ведь голубь остался наблюдать и прямо сейчас передает мне о происходящем в городе, а там... Там сейчас самая настоящая бойня. По приезду сразу отправился в свой кабинет. Думал, лягу спать, но нет, за мной увязалась Виктория. Видно, что она за этот день заметно перенервничала и теперь хотела как минимум поговорить о произошедшем. Да и вообще понять, что делать дальше. Ладно, не стал ее прогонять. И даже попросил слуг принести нам по чашечке чая. Нечего перед сном кофе пить. Правда, технически сейчас уже утро. За окном постепенно начинает светать, и на сон остается все меньше времени. Некоторое время мы просто сидели и болтали о произошедшем. Девушка смеялась, вспоминая свои мысли, когда я приказал ей ехать в логово банды. Затем рассказывала реакцию Черномора, как он долгое время наотрез отказывался выполнять приказ. Блин. Из-за этого старого гада я сидел там минут на 10 дольше, даже не знаю. Думаю, если у него выпадут брови и борода, он поймет, что так больше делать не стоит. Главное, не забыть сделать это потом. «А сейчас какие у тебя планы?» Графиня поставила на журнальный столик пустую чашку и повернулась ко мне. «Сейчас спать. Хотя бы 2 часика», — кивнул я. Причем готов уснуть даже сидя. А если выключить подпитку от источника, то и вовсе сознание потеряет усталости. «А потом?» — все не унималась девушка. «А потом пойду делать добрые дела», — пожал я плечами. «Ну что, раз других дел нет, буду творить добро». Вот только Виктория не поняла, о чем я говорю. Даже подумала, что это шутка. И на самом деле я снова пойду куда-нибудь кого-нибудь убивать. Но в этот раз это было правдой. Пора сделать что-то хорошее. Нет, я серьезно. Я записался волонтером в приют, не помню, как называется. Там много больных, которым требуется помощь лекаря. Откинулся я на спинку кресла и посмотрел на девушку. Она что, и правда не понимает? Но нет, правда. Пришлось объяснять ей, что лекарь просто обязан лечить других. Даже если не по доброте душевной, то хотя бы ради выгоды. Ведь это, если не единственный, то как минимум один из самых эффективных способов стать сильнее. Но это не все еще плюсы. Наша репутация сейчас где-то в районе дна, если не глубже. С нами сейчас не хотят иметь дело никакие аристократические рода и даже сама империя. Я не могу ни купить, ни продать оружие и боеприпасы, согласовать сделки о продаже руды, да и вообще все стараются отстраниться опального рода. Так что подобными добрыми деяниями можно заработать немало очков рейтинга, как минимум в глазах империи. Что уже будет хорошо для будущего нашего рода. Так что силы у меня есть. Недавно вот даже ранг поднялся. Да и стать сильнее я могу любым другим способом, даже искусственно, если нужно. Я поднялся со своего места и медленно подошел к окну. Эх, точно не высплюсь сегодня. А вот безупречную репутацию заработать сложнее всего.